На улице дождь, ветер, мужик сидит дома, вдруг раздается стук в дверь. Мужик подходит, открывает, на пороге смерть, но в то же время что-то непонятное. На черепе у нее какие-то бантики, саван весь в рюшечках-ромашечках, коса с фенечками. Мужик спрашивает: «Ты кто?» Она говорит: «Не видишь, что ли? Я смерть». Он говорит: «Блядь, какая нелепая смерть». Лесбиянка приходит в ГАИ получать номера и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, розовенькие такие номера». ГАИшник говорит: «Ты что, ёбнула, что ли? Где ты видела розовые номера?» Она говорит: «Как это где? Пидорасам же голубые даете?»